Серафима Ананасова. Бабка. Я не отмечаю Новый год. Вы бы тоже не отмечали. Проведи его хоть раз в жизни запертым в квартире трупом. Уж поверьте. Мне было 12, когда мама за завтраком сообщила, что Новый год мне придется отметить у бабушки. «Мы сходим к ней в гости», — уточнил я. «Нет, сынок, мы отвезем тебя к бабушке 23-го, а заберем числа 3-го. Нам с папой нужно съездить к тете Наде. У нее большие проблемы, надо помочь». Увидев, как скисло мое лицо, мать затараторила: «Но ты не волнуйся, мы подарим тебе подарок. Ту компьютерную игру, помнишь, ты просил, вот ее и подарим. Бабушка Тоня очень тебя любит, она приготовит оливье». Мать что-то говорила дальше, но я уже не слушал. Все компьютерные игры мира не скрасят тот факт, что самый лучший в мире праздник, после дня рождения, конечно, придется провести в мрачной квартире бабы Тони. Такой неуютной, как сама баба Тоня. Там повсюду выцветшие ковры, скрипучая коричневая мебель и посуда. Сервизы, чайники, бокалы. Зачем столько посуды? Она всегда стоит запертая в шкафах. Вряд ли из нее кто-то пил или ел за последние лет 300. В ночь перед тем, как меня должны были отвезти к бабушке, я подслушал, как мама говорит с ней по телефону. «Слушай, я... Нет, по-другому никак. Нет. Одного? Ты серьезно? Ему 12, мам. Нет, вообще некому, представь себе». «Кажется, бабушка тоже не сильно рада», — подумал я. Конечно же, в ее квартире не было никакой елки, даже самой завалященькой куцей, хотя бы настольной. Ни одной гирлянды, ни одного блестящего дождика или хотя бы бумажной снежинки на окошке. Ладно, ты уже не маленький, только первоклашки плачут из-за елки. Баб Тоня была худой, низенькой и, в отличие от многих старушек, прямой как палка. Она не носила никаких бабушечных платков. Строгая юбка ниже колен, блузка, белые бусы на шее и седые волосы в пучке. Натуральная училка, только без очков. Она ходила по дому в туфлях, вы представьте. До того Нового года я видел ее всего пару раз. Мы приезжали к ней в гости, и это всегда выглядело как деловкое молчание. Суровое лицо баб Тони и нервничающая мама, не знающая, что сказать и куда деть руки. Я был мелкий и не понимал, в чем дело, но напряжение между взрослыми меня тоже нервировало. В общем, праздник обещал быть фееричным. Стоя в прихожей баб Тониной квартиры, мама бормотала что-то успокаивающее, суетливо приглаживала мои волосы и поправляла кофту. Она уже в сотый раз обещала, что они с папой постараются вернуться раньше. «И сразу же с вокзала за тобой». «Ага». Когда за мамой закрылась дверь, навалилось неимоверное уныние и странное для 12-летки чувство тоски. Я никогда раньше его не испытывал. Словно из меня высосали всю радость дементоры, те злобные черные твари из Гарри Поттера. «Спать будешь тот. 6 часов приходи на кухню. Ужин. Телевизор до 9. Отчеканила баб Тоня и вышла из комнаты. «Робот», — подумал я, и сел на продавленный диван. За окном была серая пятиэтажка и кусочек леса. Вообще-то я любил гулять в лесу, зимой там вообще красота. Хочешь — снеговика лепи, хочешь — просто в сугробе валяйся. Но в тот лес ни за что бы не пошел, даже если бы баб Тоня отпустила. Он даже на лес был не похож. Просто заштрихованный черным кусок пространства. Не очень хочется попасть внутрь. После ужина я уселся смотреть телевизор. У бабушки было всего 3 канала, скукота, но делать было совсем нечего, компота у нее не было. И никаких игрушек не было. К тому же баб Тоня уселась рядом со мной, прямая спина и руки на коленке, как будто за партой ей боку. Изредка я косился на нее и делалось жутко. Абсолютно пустой взгляд. По-моему, начнись по телеку помехи вместо передачи, она бы и не заметила. Баб Тонь, а мы поставим елку? Выпалил я и прикусил язык. А вот зачем? Бабушка молчала. Баб Тонь, а? Дернулась она и обернулась ко мне. У нее были крошечные черные глазки, даже не понять, где зрачок. Нет, никаких елок. Мы не будем отмечать. Я приготовлю тебе оливье, куплю сок и конфет. Какие ты любишь? Птичье молоко любишь? Я ненавидел птичье молоко. А потом ты пойдешь спать, сразу после курантов, и будешь спать в своей комнате до утра. Вообще, особо не шастай по квартире. Когда будет готова еда, я позову. В туалет, зуб почистить. Телевизор только со мной, понял? Все, иди спать. Лежа на неудобном жестком диване, я думал о том, всегда ли бабка была такой злыдней. Интересно, в мамином детстве она была такой же? Уверен, что да. Что за идиотские правила? Ладно, я понимаю, ей лень возиться с елкой гирляндами. Но почему по квартире-то ходить нельзя? Не очень-то и хотелось. Можно подумать, тут полно развлечений. Поглощенный недовольством и обидой, я уснул. Разбудило меня глубокой ночью бормотание. Прислушался из коридора. Сначала подумал, что баб Тонь не выключила телевизор. Но эта мысль не выдерживала критики. Бормотание было монотонным, изредка переходящим в виск и хихиканье. Точно так же бубнил священник в церкви на Пасху, когда читал молитвы. Только он не хихикал так жутко. Честно говоря, я не был смелым ребенком, из тех, которые в фильмах ужасов подходят к двери, прислушиваются и еще и открывают ее. Не-не-не-не-не. Я натянул одеяло на голову и вжался носом в стену, надеясь, что бормотальщик скоро заткнется. «Спишь? Спишь?» Прошипел у самой двери. Я прикусил губу. «Смотри мне, спи, спи, спи, спи, спи, спи. Кто не спит, того из-под кровати чую, чую. Спишь? Спи, спи, спи, спи, спи». Я сглотнул, но твердый ледяной комок встал поперек горла. Первым порывом было броситься в коридор, чтобы не увидеть того, кто под кроватью. Но бубнило-то оно из коридора. Ужас затопил мозги, и я почти заорал благим матом. Но бормотальщик внезапно затих. Я надеялся услышать шаги, уходящие от моей комнаты. Но больше из-за двери не донеслось ни звука. Словно то, что бормотало, так и осталось стоять за ней. Молча. Из-под кровати тоже никто не вылез. До рассвета я потный и при этом ледяной смотрел в стену и думал о том, как с первыми лучами солнца натяну штаны и дам дёру из этой квартиры. Конечно же, мне не хватило духу так сделать. Баб Тоня разбудила меня в 10 утра словами «Подымайся, завтрак на столе». Я еле отодрал себя от кровати. Никакого желания жевать остывшую яичницу не было, но бабка как надзиратель сидела рядом. Ничего не ела, только пила черный кофе. «Не выспался?» Я замер с вилкой у рта. «Ну, не особо». Не рассказывать же ей про бормотание, не поверит. «Ты не обижайся, что я так...» Она внезапно отодвинула от себя кружку с кофе и протянула ко мне руку. Я инстинктивно и очень невежливо отдернул свою. Она не обратила внимания. «Я понимаю, Новый год хочется, но я салат приготовлю. А из комнаты правда лучше не выходи». «Почему?» «Ночь — плохое время». Нахмурилась бабка и убрала руку. «В нее лучше спать. А если снится чего, то это просто сон, кошмар. К утру все забудется и кончится». Исчерпывающе. Весь день я проспал, утомленный ужасной ночью. А к вечеру проснулся, но выходить из комнаты побоялся. Из зала не доносили звуки телевизора, значит, бабушки там нет. А одному мне его смотреть нельзя. Вот же засада. Я смотрел в потолок и вспоминал прошлые новогодние ночи, что чтобы хоть как-то себя подбодрить. И тут позвонили в дверь. Это было так поздно, что сначала я даже не поверил, решил, что послышалось. Но звонящий не остановился на одном треньк, продолжая зажимать кнопку звонка. Бабушка почему-то не шла открывать. В голове мелькнуло, а что если это мама с папой вернулись пораньше, как и обещали? Прямо с вокзала? Ну, кто еще может ломиться к бабке посреди ночи, да еще так упорно? Это точно мама с папой, надо открыть. Не знаю, была ли это моя мысль, или ее мне подселило в голову то, что поджидало за дверью. Я шел по абсолютно темному коридору на звук. Трень, трень, трень, трень. Что с бабушкой-то? Она совсем оглохла, что ли? Трень, трень. Я подошел к двери и тихонько спросил. «Мам, ты?» Секундная пауза. «Открывай!» Гаркнул из-за двери. «За черными реками, за закрытыми веками, за мертвыми полями, за нехоженными лесами! Ждали тебя, ждали, да не дождались! Сами пришли! Что отдашь?» Я не мог различить, мужской это голос или женский. Сжав вспотевшие руки в кулаки, просипел. «Бабушка спит. Я не могу открыть вам. Позвоните к соседям». «Мы сюда на двух ногах и двух руках бежали!» Ответил голос и захихикал. Я узнал это хихиканье. Оно вчера было за дверью моей комнаты. «Бежали не чтобы нам не открыли. Всех собак и кошек по пути сожрали, всех непослушных деток заиками сделали. Что отдашь нам, а? Что отдашь? Зови бабку!» Завизжало вдруг внизу, прямо в щель между дверью и полом. «Уходите!» Выкрикнул я и ломанулся по коридору в комнату бабушки. «Какие-то психи, надо в милицию звонить. Сейчас баба Тоня разберется». Пыл угас ровно у ее двери. Почему-то мне категорически не хотелось входить, хотя те, кто стоял в подъезде, все еще были там. Они продолжали то хихикать, то басом приказывать «зови бабку». Делать нечего. Я осторожно приоткрыл дверь. Первым делом увидел ноги бабы Тони в толстых бежевых чулках. Юбка задралась до самых бедер. Неестественно изогнувшись, бабушка лежала посреди комнаты, а вокруг был настоящий погром. Догоревшие свечи в подсвечниках, куча исписанных листков, что-то белое, рассыпанное по всему полу. Позже я понял, что это была соль. Уже плохо соображая от ужаса, я, утратив ощущение собственной личности и реальности происходящего, подошел к баб Тоне и присел у ее головы. Рот был приоткрыт, из него текли слюни. Глаза были открыты полностью. Такие же стеклянные, как тогда, когда мы смотрели телек. «Баб Тоня...» Тихонько позвал я. «Баб Тоня, проснись, пожалуйста. Там кто-то пришел, слышишь? Баб Тоня...» Я потряс ее за плечо. «Баб Тоня, они за дверью. Говорят, им надо что-то отдать. И что они всех кошек съели. Мне страшно, баб Тонь!» От отчаяния начал трясти ее за костлявые плечи. Внезапно она издала отвратительный булькающий звук и захрипела. Я отскочил к кровати. Бабка оперлась на локти и тяжело задышала. «Фуф, живая. Сейчас весь этот кошмар закончится». «Баб Тонь, за дверью! Какие-то люди, но я не открывал!» Затараторил я. Она не реагировала. Медленно встав на четвереньки, бабка замерла. Я ждал, что сейчас она встанет на ноги. Но вместо этого она поползла в коридор. Слишком резво для бабки, только что лежавшей в отключке. Перебирая своими тощими руками и ногами, она мелкими рывками двигалась к входной двери. Я замер в проеме комнаты и выглянул из-за угла. Она стояла перед дверью на четвереньках, свесив голову, как будто провинилась. «Пришла!» Запели и зашипели на все лады из-за двери. «А мы по твою душу! Ждала? Бабка молчала. Обмануть хотела, чтоб вы заблудились. Да старая сука! Вот старая сука открывает, то пожалеешь. Не войдете вы. Процедила бабка, не поднимая головы и не меняя позы. О, войдем. Веселились голоса за дверью. Откроешь, сука старая, за черными реками, за закрытыми веками. Все псалтыри читали наоборот, отыскали самый поганый рот. То был твой рот, а больше ничей. Открывай, подноси куличей. Голоса зашлись в припадке хохота, визга, гарканья, хрюканья и еще бог знает чего. Баб Тони поднялась четверенек на колени и, так и не встав в полный рост, дотянулась до замка. Она что, впустит их? Горло онемело. Я хотел кричать, но не мог даже пикнуть. Наблюдатель внутри моей несчастной детской башки просто фиксировал происходящее. Дверь медленно открылась. Бабка чуть отползла назад, не вставая с колен. Я ожидал, что сейчас в квартиру войдут они. Не знаю, кто и в каком количестве, но несколько существ, ведь голосов было много. 4, 6, 8. Но в квартиру... вошло оно, пригнувшись в дверном проеме, одним широким, неестественным шагом. Оно было слишком высоким и стояло, изогнувшись под таким углом, на который не способен человеческий позвоночник. Внезапно баб Тоня зарыдала, дико с прихлебываниями и подвываниями. Позже я слышал, так воют на похоронах. Перед тем, как потерять сознание, баб Тоня согнулась в три погибели, как будто у нее прихватило живот, и завывала, как сто кликуш. Оно молчало. Это длилось бесконечно. Не знаю, как у бабки хватило легких столько выть. Когда она стихла, оно начало говорить разными голосами, теми же, что были за дверью. Это все были его голоса. «Отдавай, что положено!» Запел тоненький детский голосок. «Сегодня положено! Отдавай! Пора отдавать!» «Нет!» Схлипнула бабка. «Пожалуйста, не надо!» «Должок!» Гаркнуло оно дребезжащим басом, резко нагнувшись прямо до ее опущенной головы. «Не сегодня! Еще есть время!» «Спарить с нами не надо!» Внезапно сказал спокойный женский голос. К моему ужасу, очень похоже на мамин. Оно медленно распрямилось, снова изогнувшись под самым потолком. «Или пойдем сейчас, или забираем гостя твоего». «Нет!» – заголосила бабка. В мгновение ока она развернулась и поползла в сторону комнаты. Я даже не успел вскочить. Последнее, что помню, как она со всей дури толкает меня назад, а я... не успев сгруппироваться, падаю кулем и бьюсь затылком об пол. Дальше пустота. Следующие дни смешались для меня в винегрет. Или лучше в оливье. Это состояние поймут только те, кто отходил от общего наркоза, лежал с температурой за 40 или под сильными транквилизаторами. Ты вроде спишь, а вроде и нет. Сознание спутано и затуманено. Тебе кажется, что ты встал и пошел на кухню, разговариваешь с кем-то. Потом бац, а ты лежишь в кровати с закрытыми глазами. И губы слиплись от того, что их слишком долго не размыкали. И так до бесконечности. Но я точно помню, что бабка поила меня чем-то. Помню привкус горького теплого пойла, которое она в меня вливала. Думаю, там было что-то наркотическое или снотворное. Она не хотела, чтобы я пришел в сознание. Честно говоря, до сих пор не знаю, какой у нее был план. В бреду мне мерещилось, что к моей кровати подходило оно. Длинное, черное и скрюченное под потолком. Я моргал, и вот уже не оно, а моя мать сидит на краешке кровати, но с каким-то неправильным, слишком напряженным лицом. Она смотрит на меня и еле-еле уголочками губ улыбается, а потом не своим, тоненьким детским голоском говорит... «За черными реками, под покойника веками. Знаешь, что там? там то, что ты видел. А кто видел, затем мы придем. Будем тебя звать, велено открывать, а не велено прятаться под кровать, понял?» После этого голова лжематери как будто отламывалась в бок. И так, с отломленной головой, она вставала и боком, как краб, пятилась в темный угол комнаты. Потом приходил мой отец, потом мои одноклассники. Все они говорили не своими голосами, и все повторяли эту поганую присказку про черные реки. И я запомнил ее наизусть, как и все, что они говорили. У каждого голова отламывалась по-своему. У отца назад, у одноклассника Вани направо, у тети Нади вперед. Наконец, я проснулся, окончательно проснулся, по-настоящему. Хотелось бы, чтобы тут история закончилась, но, увы. Голова трещала так, как не со всякого бодуна бывает. Тогда я еще не знал о муках похмелья, но мне предстояло кое-что узнать о том, что Новый год — это не всегда метровая елка посреди комнаты, гирлянда на окне и подарки. Иногда это и мертвая бабка в гостиной у телевизора. Там я нашел ее, когда выполз из своей комнаты. Первым делом я доплелся до кухни и выпил одним махом не меньше литра воды. Потом осторожно заглянул в комнату баб Тони. Там не было ни следа ночных приключений, ни огарков свечей, ни разбросанных листов, ни рассыпанной соли. Следом я поплелся ко входной двери. Она была закрыта на ключ. Храбрясь и убеждая себя, что это было просто помутнение рассудка, очень сильная и стремительная болезнь, я завернул в зал. Баб Тоня сидела перед включенным телевизором. На экране все чокались шампанским и показушно громко желали друг другу счастливого Нового года. Не рановато? До него же еще дней 5. «Баб Тонь...» Она не отзывалась. Подойдя ближе, я увидел, что лицо ее стало как будто восковым пожелтело. Губы плотно сомкнуты, глаза закрыты. И я не осмелился потрогать ее и проверить пульс, но уверен, что она была ледяная. Почему-то я сразу понял, что она труп. Это было последней каплей для моего и так измученного детского сознания. Я сел на пол неподалеку от мертвой баб Тони и уставился в телевизор. Послушал речь президента, дождался боя курантов. Бом-бом-бом. Потом встал и пошел к двери с твердым намерением одеться и уйти из этой квартиры, неважно куда. Если альтернативой будет смерть в сугробе от переохлаждения, отлично. Да только вот ключа от входной двери у меня не было. Скуля, как побитая псина, я шарил пальцем по коридорным полкам, залезал в карманы бабушкиных пальто и плащей. Пусто. Я ползал по полу и заглядывал в каждую щелочку, но ключей не было. Где-то в квартире был стационарный телефон, но в мою затуманенную голову не пришла мысль им воспользоваться. Мертвая баб Тоня чинно сидела на диване перед телевизором, и я был заперт с ней в одной квартире. Не трогай. Это на Новый год. Меня нашли вечером 1 января вернувшиеся родители. Как и обещали, пораньше. К счастью, у матери был ключ, поэтому дверь ломать не пришлось. Я был в сознании, но ничего не помню из тех дней. Мать говорит, что я нес всякую ужасную ерунду, о которой вспоминать не стоит. Месяц я провел в психиатрической больнице. Там меня привели в чувство коктейлем из таблеток, а еще со мной плотно поработала миловидная дама-психолог. Она объяснила, что моя бабушка скончалась утром 31 декабря. Я нашел ее тело, но не смог выйти из квартиры, чтобы позвать на помощь. И у меня от стресса повредился рассудок. Все, что мне виделось и слышалось, это сон и галлюцинации. Следствие болезни, то есть. Но сейчас меня вылечили, и все хорошо. Никто так не объяснил мне, почему на кухне стояла гигантская миска оливье, 3 тарелки и 3 хрустальных бокала из бабкиного сервиза. Почему 3? Если нас было 2. Бабушка была не в себе перед смертью, говорила мама и отводила глаза. Слишком много в этой истории помутнений разума на квадратный метр. Мне уже давно за 30. У меня есть жена и дети. Но я не праздную Новый год. Реки слез были пролиты моими детьми из-за того, что папа всегда не с ними в праздник. Но я точно знаю, что лучше это паскудное время пересидеть в какой-нибудь гостинице, начиная со святок и до вечера 1 января. Никаких квартир, в дверь которых можно постучать. Жене я все объяснил. Ну, официальную часть, про травму детства. Не про него, конечно. Про него я никому не говорю. Нет, он, оно, они не приходят стоять над моей кроватью, ночью не снятся, не стучат и не звонят в дверь. Не знаю, о чем бабка с ним договорилась и что просил на свою голову, но думаю, она заплатила по счетам. Одного не понимаю, почему он не забрал ее в ту ночь. Что она пообещала, чтобы не отдать взамен меня и при этом протянуть до 31-го? И зачем ей были эти дни? Чтобы я провел в квартире с трупом сутки, а не неделю, эдакий акт милосердия. Я знаю, что никакие это были не галлюцинации. Когда с тобой происходит что-то подобное, когда оно касается тебя, ты всегда это понимаешь и не спутаешь ни с какими глюками. Но я не собираюсь ломать над этим голову, пока не чокнусь, узнавать, кем была моя бабка и кто за ней приходил. Скорее бы кончились эти елки, гирлянды, тазики оливье и реки шампанского. Хочу обычный рабочий вторник. Понравилась история и моя озвучка? Тогда подпишись, влепи свой царский лайк и поделись тем видео с друзьями. Не забудь, что в описании ты найдешь ссылки на Мракотеку, где сможешь почитать еще больше крепоты. Ну и, конечно, переходи на мой Бусти, где тебя ждут аудиоверсии истории в раннем доступе, стримы с озвучками и рассказы которых нет на Ютубе. Что ж, а на сегодня у меня все. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока.